Ева. Естественно, когда я вернулась в комнату, Лив там не было. Свободное время я решила потратить с пользой. Разложила оставшиеся вещи, приготовила свои коньки и одежду для тренировки, хотя мыслями все время возвращалась к Микаэлю. Вот угораздило же меня свалиться именно в руки хоккеиста. Ладно, надо выкинуть его из головы. Мне нужен трезвый ум. Сегодня я собираюсь познакомиться с катком, привыкнуть к нему, а завтра меня ждет знакомство с тренером. Когда со мной связалась местный тренер незадолго до нашего отъезда, я была, мягко говоря, очень удивлена. Оказалось, ее нашел Стеф, и это он сказал Елене, что я планирую вернуться на лед. Еле слышно скрипнула дверь, и в комнату вошла Лив. Судя по тому, как она светилась, ланч прошел прекрасно. «Посмотрите, кто вернулся!» Я была искренне рада за них с братом. Все прошло хорошо?» Риверс плюхнулась на мою кровать. «Лучше, чем хорошо!» Лив мечтательно прижала к себе подушку. «Завтра, после тренировки снежных лисов и лисичек, мы со Стефаном договорились пойти к Никке». «А, ваш местный бар?» «Да», — Оливия покосилась на меня. «А ты о нем откуда знаешь?» «Мик рассказал». «Вот как. Мик, значит». Зря я о нем вспомнила. По взгляду Оливии было понятно, что она не оставит это без внимания. «Если мне не изменяет память, вчера после вечеринки ты сказала, что он тебе нравится». «Сказала. Просто еще вчера я не знала, что он хоккеист. И не просто хоккеист, а долбанная звезда университета». И он ничуть не соврал. Пока мы шли через кампус, на нас обращали внимание почти все. На Микаэля студенты смотрели с восхищением, а некоторые девушки даже бросали завистливые взгляды в нашу сторону. «Как ты могла не знать?» — голосом полным сомнения спросила Лив. «А как же вечеринка? Это же была не просто какая-то тусовка. Это была закрытая вечеринка снежных лисов и лисичек. Откуда мне было знать, Лив? Ты словом об этом не обмолвилась». Оливия на секунду смутилась. «Но ты сказала, что тебя пригласил Микаэль. Я думала, ты знаешь, куда идешь. Я лишь покачала головой. «Почему ты решила отменить свидание?» «Мне сложно доверять парням на коньках, но не бери в голову. Мы с ним договорились остаться друзьями». В поле зрения попал мобильный. «О, чёрт! Скоро мое время на льду. Надо поспешить». Я побежала на тренировку. «Увидимся позже». И, подхватив сумку, я выскользнула из комнаты. Благодаря экскурсии Мика, дорогу до ледовой арены я запомнила хорошо и добралась довольно быстро. «Здравствуйте». Я показала свое разрешение охраннику на входе. «Не подскажете, где тут раздевалка?» Охранником оказался приятный пожилой мужчина. Он улыбнулся, и его улыбка потерялась в густых усах. «Женская раздевалка дальше по этажу справа. Через нее потом и попадете на каток». «Спасибо». Я поправила сумку на плече и двинулась в указанном направлении. В раздевалке пахло дешевым освежителем воздуха, потом и немного плесенью. Я провела рукой по железным дверцам шкафчика и улыбнулась. Как же мне не хватало всего этого. Быстро облачившись в утепленные лосины и блестящий красный бадлон, я отправилась на лед. Воздух на катке был слегка морозным, даже щеки пощипывало. Я с наслаждением втянула в себя этот свежий, бодрящий воздух и почувствовала, как сердце бьется быстрее от предвкушения. Делаю первый шаг на лед. Какое наслаждение! Давно забытое чувство эйфории заполнило каждую клеточку тела. Я оттолкнулась пару раз, чувствуя, как коньки рассекают гладкую поверхность с тихим скрежетом. Тело тут же отозвалось приятной дрожью, мышцы вспоминали движения, которые мне когда-то приходилось исполнять на льду. Да, вот так. Я оттолкнулась, еще набирая скорость. Меня тут же захлестнуло ощущение невесомости. Казалось, я лечу. С неподдельным, почти детским восторгом объезжаю несколько раз эту ледовую арену по кругу. Как же я скучала. Скучала по этим ощущениям свободы и легкости, которые всегда дарил мне лед. Только катаясь, мне удавалось почувствовать себя живой. Как же жаль, что я позволила Барри лишить себя веры в себя, лишить этого прекрасного чувства. Я присела в проездке, касаясь пальцами льда. Ладно, я здесь не за тем, чтобы жалеть себя, а для того, чтобы учить новую программу. Начну с чего-то простого. Например, с альхов. Разбегаюсь, набирая скорость. Момент, и вот я отрываюсь ото льда, делаю один оборот вокруг своей оси и приземляюсь. Ноги немного дрожат. Выход из элемента получился не таким уверенным, как мне бы хотелось. Сердце окутывает липкая и противная тревога. А что, если я не смогу больше кататься так же хорошо, как раньше? Снова объезжаю каток. Ладно, попробую тройной тулуп. Это не должно быть сложно, ведь так? Я всегда прыгала их так же легко, как ходила. Быстро занимаю начальную позицию, стою на одной ноге, пока другая вытянута вперед. Затем отталкиваюсь ото льда и начинаю вращаться. Сердце колотится где-то в горле, и меня снова душит липкий страх. Отрываюсь от поверхности катка первый раз и, обернувшись вокруг своей оси, приземляюсь на ту же ногу, с которой начинала, не прекращая вращаться. Так хорошо. Первый оборот есть. Сердце колотится, как бешеное. Не прекращая вращения, я отталкиваюсь снова и делаю второй оборот. Взмываю в воздух в третий раз, в ушах начинает звенеть. Я теряю концентрацию и неудачно приземляюсь и падаю. Чёрт. Вместо того, чтобы встать, я, наоборот, решаю лечь на лед. Сквозь стеклянную крышу арены виднеются первые звездочки. День потихоньку угасает, уступая место сумеркам, которые уже заволакивают небосвод. Мне не видать отборочных. Возможно, Аманда была права, и я слишком долго была не у дел. Тренироваться в таком настроении не хотелось, поэтому, быстро переодевшись, я отправилась домой. Следующее утро встретила жуткой спешкой. Впервые в жизни я проспала, и вот теперь на ходу пытаюсь проглотить свой завтрак. Опоздать на свое самое первое занятие не очень-то хотелось. Чёрт, чёрт, чёрт! Я быстро бросила взгляд на часы. Осталось 3 минуты. По коридору университета пришлось лететь с нечеловеческой скоростью. Открыв дверь аудитории, я врезалась в чью-то твердую грудь. «Эй, осторожнее!» Незнакомец придержал меня за локоть. «Не сделаю он этого, я бы точно шлепнулась на задницу». «Не видел, чтобы с таким рвением спешили на мировую литературу». В его голосе звучал смех. Я подняла взгляд и утонула в самых черных глазах, которые мне приходилось встречать. Парень смотрел на меня с кривой усмешкой. «Прости», — невнятно пролепетала я. «Не извиняйся, ты сделала это утро запоминающимся. Редко красотки так падают к моим ногам». «А вот у меня, кажется, это талант». Падать в руки симпатичных парней. Его слова заставили меня густо покраснеть, и, протиснувшись мимо него, я поспешила занять место в аудитории. Мистер Каменная Грудь сел рядом. «Бен!» — он протянул свою руку. «Ева!» — я вложила руку в его ладонь. Вместо того, чтобы сжать ее, он поднес руку к своим губам и слегка мазнул ими по костяшкам пальцев. «В Канаде что, мода такая — руки целовать?» Я поспешила высвободиться. «Ты новенькая?» Он вальяжно раскинулся на стуле. «Странный вопрос. В этой аудитории все первогодки». Я понизила голос, когда к кафедре подошел лектор. «Не все. Я вот со второго курса». Мой взгляд быстро оценил Бена. Он даже не потрудился открыть тетрадь, чтобы делать записи. «Что ты тут тогда забыл?» «Наверное, это было не очень вежливо». Бен наклонился ко мне, вторгаясь в личное пространство. От этого почему-то стало очень неуютно. «Из-за матчей и тренировок в прошлом году я завалил этот предмет. Декан настоял на повторном курсе». «Неужели еще один хоккеист? Я что, магнит для них?» Из груди вырвался тяжелый вздох. «Это, видимо, проклятие». «Ты из Снежных Лисов?» — спросила я как можно безразличнее, параллельно записывая основные моменты лекции. «Пф, мне даже оскорбительно, что ты подумала, будто я из этих отстойников». «Не хоккеист», — сделала себе мысленную пометку. Я из футбольной команды. Футболист, значит. Ясно. После этого я перестала отвечать Бену, и оставшуюся часть лекции он не мешал мне слушать об особенностях развития литературы в первой половине 20 века. «Не хочешь как-нибудь вечером выпить по паре пива?» Бен догнал меня почти на выходе из аудитории. «Ну или что ты пьешь?» Его наивный тон вызвал улыбку. «Спасибо за приглашение, но я пас. У тебя что, кто-то есть?» Его взгляд скользил по моей фигуре, было неприятно. «Да, есть». «Господи, что я несу? А главное, зачем?» «Ну, увидимся». Я ускорила шаг, чтобы как можно быстрее оторваться от него. Первый учебный день тянулся невообразимо долго. В перерыве на обед я встретилась в кафетерии с Лив и Стефаном. После недолгого обеда нам снова предстояло разойтись. У меня еще оставалась пара по философии, а Стефан и Лив направлялись на тренировки. Но перед этим мы договорились встретиться вечером у Никки. Бар встретил меня уютным полумраком. Он был маленький и по-домашнему комфортный. На стенах висели фотки снежных лисов. Видимо, хозяин был их фанатом. Было сложно сдержать улыбку, когда на одной из фотографий я увидела Микаэля, целующего кубок. Конечно же, я пришла первой. «Пиво, пожалуйста». Сделав заказ, села за барную стойку. Барменом оказался внушительных размеров мужчина. Он был огромен, руки сплошь в татуировках, а две небольшие тату были даже на лице. На бармене была байкерская бандана и кожаная жилетка. Он открыл бутылку с характерным «пш» и поставил передо мной. «Для новеньких первое за мой счет. Несмотря на грозный вид, улыбка у него была очень добрая. «Я Никки». «О, так это твой бар?» — спросила я, делая первый глоток. «Так точно, леди». Колокольчик на двери дзинькнул, объявляя о новых посетителях. Я обернулась, чтобы увидеть, как хоккейная команда вместе с девочками из группы поддержки заполняет бар.